620. Гуру. Представительницей матери мира на земле была матерь Агни-йоги. Связь прямая, потому и дается возможность через матерь Агни-йоги с великою матерью войти в общение. Так действует цепь иерархическая. Невидимое станет видимым и незримое явным. Время чудесных возможностей, истинно время огня.